Я благодарен Господу, что я удостоился войти в ваше общение и разделить с вами общность духа, порадоваться вместе с вами, порассуждать о Святой Библии, порассуждать о нашем поведении, нашем отношении к Богу. Мы пред Богом все равны. Бог праведен всегда и абсолютно. Человек, который старается исполнять волю Божью, иногда нарушает эту волю и бывает наказываемый. Бог его исправляет. А вот сам Господь никогда не ошибается. Он праведен во всех делах своих. Проверьте каждый свою жизнь. И, безусловно, вспомните свои ошибки, промахи, неаккуратное слово, необязательное в исполнении воли Божьей. Но Господь милостив и поправляет, иногда наказывает. И все Писание, оно боговдохновенно и полезно и для научения, и для обличения. Я хотел бы, дорогие братья, поделиться со всеми вами, как порой непросто нам исполнить всю волю Божью. Если задать вопрос, а просто или непросто исполнить всю волю Божью? Ну, чтобы сказать, в течение года я ни одного раза не ошибусь и во всем буду исполнять волю. Вы можете, братья, так сказать? Вы можете сказать в лучшем случае, я постараюсь во всем исполнить волю Божью. И это нормально. А сами мы понимаем, что где-то дух перехватит, где-то страшновато будет. Но силой Божьей будем побеждать, как Господь даст. Вот слово какое интересное есть в Священном Писании. Иисус Христос как бы нас предостерегает. А что говорю вам? Говорю всем. Бодрствуйте. Почему он такие слова сказал? Он говорил о своем втором пришествии, о наказании, которое пошлет на всю вселенную, о том, как дьявол, как рыкающий лев будет искать, кого поглотить. Дьявол заманивает на свою сторону. Его манера поведения, его цель – украсть, убить и погубить. А Бога цель – спасти человека. И вот человек, каждый человек, является объектом нападения с одной стороны и защиты с другой стороны. Но последнее слово за человеком. Куда он потянется? Я хочу привести библейский пример. Как нам важно соблюдать заповеди Божьи, повеления Божьи в трудных вопросах и в легких вопросах. И вот одному человеку, человеку Божьему, я не знаю его имя, в Библии не сказано, об этом говорится в третьей книге Царств, одному человеку было такое повеление. Подойди к царю израильскому и сделай ему пророческое высказывание. Скажи, что Бог поразит тебя и всех священников ложных, которым ты поставил в твоем капище. Много жертвенников идолам поставил, он все это разорит и кости разбросает по всей земле израильской, и тебя накажет. Вот так и скажи. Братья, как вы считаете, легкое поручение или трудное? Ой, какое трудно. А в чем трудность-то? Он царь, а значит, он главнокомандующий, он хозяин положения. Он считает, что он царь, и все должны пред ним преклоняться. А ты, как смельчак, придешь и скажешь, ты грешник, и Бог с тобой разберется. Разве не страшно? А если он прикажет тебе тебя казнить за эти слова? Или жечь на костре? Или еще какое-нибудь злое дело против тебя задумает? А воспримет ли он это обличение или нет, как от Господа? А человек не должен даже разговаривать с Господом. Выслушал Господа и иди, делай свое дело. Так поступил Божий человек. Приходит, обличает. Я для краткости времени не буду читать это место. Но там так и написано, как я говорю своими словами. Царь, выслушав повеление, пророческие высказывания Божьего человека, сильно разгневался, а Божий человек говорит, «И вот тебе знамение, этот жертвенник, на котором ты хотел сейчас приносить жертвы, рассыпется!» И так и случилось, жертвенник рассыпался, а царь, будучи злым человеком, протянул руку к этому Божьему человеку и приказал слугам, возьмите его. И рука одервенела. Вот так она и осталась протянутой. И не может ее приблизить к себе руку. Не гнется. И взмолился царь к Божьему человеку. Умилостиви Господа, чтобы рука моя повернулась ко мне. Но видно, Божий человек помолился, и рука стала здоровой. Добрым стал как бы внешне царь. Говорит, Божий человек, зайди в мой дом, это значит в царские палаты, поешь, попей. И иди в дом свой. Божий человек говорит, Бог не разрешает. Он мне сказал возвращаться обратной дорогой, другой дорогой домой. Нигде не есть, не пить, а возвращаться домой, на место. С этим Божий человек и отправился домой. Довольный, наверное, собою. Хоть и были переживания, но они уже позади. Самое страшное прошло. Царь хоть и разгневался, хоть и хотел причинить зло, но Бог обратил гнев на милость. И вот с Божьей помощью он теперь возвращается домой. Устал. Да и в посте проходит все время. А когда долго в посте, наверное, быстрее и устаешь. И вот он сидит под деревом, немножко отдохнуть надо, а потом дальше идти. Их воды гоняет дедушка. Этот дедушка узнал от своих сыновей всю эту историю, что произошло с Божьим человеком и старем израильским, догоняет Божьего человека и говорит... Пойдем ко мне домой, поешь, попей. Нет, я не могу, Бог мне так велел, нигде не есть, не пить. А я тоже из пророков, и ангел Господень повелел мне тебя вернуть и накормить, и напоить. Обманул. Божьему человеку, наверное, хотелось уже есть и пить. Он прикинул, подумал, ну хорошо, если предлагает Бог есть и пить, вернусь, поем и попью. Вернулся. Посидели, поели, попили. И Бог сказал ему, за то, что ты не послушался меня, вот за это кости твои не войдут в гробницу отцов твоих. Он поехал обратно, а в зарослях дороги той его ожидал лев и разорвал его, и лишил его жизни. Это дело не случайное. Это не просто так случайный лев нашел себе добычу. Нет, Господь снял охрану свою с этого Божьего человека. Теперь давайте посмотрим на биографию этого человека. Хороший он или нет? Думаю, что хороший. Как бесстрашно он выполнил трудное повеление. Не каждый бы согласен был сделать то, что сделал этот пророк Божий, а выполнил, и Бог сохранил его. Выполнить любое поручение в обществе злых людей – это великое дело, братья, великое дело. И Бог сохранил. И как торжественно он возвращался обратно. И какое хорошее повествование он детям своим расскажет. И своим собратьям по вечерам, когда будут собираться. В главном повелении он был верен, и Бог прославился. А во второстепенном оказался неверен. И Бог его наказал. Братья милые, как важно, как нужно нам сохранять верность и в большом, и в малом. Другой раз спросишь брата или сестру, когда принимаешь или в члены церкви, или вопрос исповедания, или вопрос допущения до служения, рукополагать надо. Ну а ты, брат, изменял ли когда-нибудь жене своей? Нет, никогда. Не употреблял ли ты спиртных напитков? Нет, нет. Это я запрет поставил устам моим навсегда. Не сквернословил ли ты, когда тебе было тяжело, и кто-то оскорблял тебя? Нет, нет, нет. Ну и другие вопросы. Выбираешь самые такие, ну, большие, распространенные грехи. Но это в большом сохранил верность, а в малом, которые, казалось бы, такие второстепенные, такие незначительные, разве что-нибудь случится плохого, если случайно, сидя на вокзале, 2-3 часа до поезда, а сейчас ящик с разными картинками везде показывает. То театр какой-нибудь, то еще какое-то представление, телевизор. Ты сиди, посидел и посмотрел. Кажется, ничего особенного и не нарушил. Но там ли твое место? Я не хочу сказать, что посмотрел и, прогневив Господа, отошел, отступил от Бога. Да не в этом дело. Разве плохо поесть и попить? Суть не в том, что ты посидел, поел, попил. Это потребность человека. Но Божье повеление. Не садись нигде. Кстати, вопрос. А почему такое строгое повеление? И нигде не есть, и нигде не пить. Братья, а если пить захотелось? Бывает так, что настолько пить захотелось, из любой лужи готов попить. Может быть, у кого-то не было, а у меня было. Сильная-сильная жажда. А пить нельзя. А почему? Не твое дело задавать вопросы. Нельзя. Вот и все. Бог так сказал. Разве мы можем ответить на все вопросы? Нельзя. Наверное, этот город и эти места настолько сильно осквернены, что Бог не разрешает Божьему человеку ни в какой дом войти, чтобы не оскверниться. Может быть, поэтому. Рассказывается за ту местность, что по всем местам были поставлены идольские жертвенники, священников назначали, которые никогда не должны быть священниками. В таких местах, в этой земле, в этой области, на этом участке потерпи, не ешь, не пей, приходи домой и там уже отведай и вкусной пищи, и приятного охладительного напитка, водички выпьешь, погодя, а там потерпи, не касайся ничего. Так Бог сказал. Таково повеление Господне. У меня свободное время до отлета самолета или поезда, скажем, полдня, и я не пойду в кинотеатр, чтобы спокойно время провести. И не потому, что дом сгорит сразу же или дом, крыша провалится, а потому что Господа огорчу. Так я думаю. И когда мне подали, летел в самолете, подали кофе, я попробовал кофе, я говорю бортпроводнице: а почему кофе какое-то такое, ну, не такое, как дома? Она улыбается и говорит: ну, это кофе, коньячку добавлено туда. Ого, коньячку. Я говорю, тогда возьмите его обратно. Братья, да неужели бы, если б я выпил эту чашечку кофе, я бы так опьянел, что выпрыгнул бы с самолета? Да ничего страшного бы не произошло. Ну, оскверниться можно. А дьявол бы меня мог замучить. Сказал бы: ой, ты приобщился к этому коньячку. А я в жизни никогда не пробовал этого коньячка-то. Понимаете? А другие пьют и говорят бортпроводнице: а добавочки не найдете? А мы ее и не тронем. И не потому, что пьяны будем или повеселеем. Принципиальные вопросы есть. Не прикасаться. Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей, и не стоит на пути грешным и не ходит на совет нечестивых. Вот так. Не ходит, не стоит и не сидит. То есть все концы обрезаны. И не усадишь его нигде. Вот так у святых. Чтобы не ел и не пил. Чтобы нигде не оскверниться. Так Бог говорит. Знаете, братья и сестры, иногда Бог поступает с нами, ну, как с немощными. Приведите какой-нибудь пример, где Бог приспосабливается к человеку. Ну, страшно выполнить повеление Божье, ну, а Бог идет, ну, смягчающие обстоятельства дает и предлагает варианты, чтобы человеку было полегче. Вы можете привести какой-нибудь пример библейский? Самуил. Царем был Саул, но он уже проявил неверность, и Бог его отвергнул. Хоть еще сидит на престоле царском, а уже Бог его отверг. И говорит Самуилу: пойди в дом Иессея, и там тебе я укажу одного из сыновей Иессея, его помажь в цари. А Самуил говорит: мне страшно. А если Саул узнает, что я помажу в цари, тогда что делать? Братья, я на что хочу обратить внимание? Бог дает трудные повеления. Конечно, трудные. Вы представьте себе, царь грозный сидит на троне, и вдруг пророк который благословлял его на царство, услыхал, что другого благословляет на царство. Не придет ли Саул с войском и не казнит ли Самуила? Самуил понимает это и говорит: мне страшно выполнить такое. А Господь не говорит так: эх ты, Самуил, Самуил, не бойся, я буду с тобою. Нет, не говорит так. Но если тебе страшно, ты знаешь как? Ты приди в дом Иисея, как будто бы для жертвоприношения, а сам выполни это служение и скорее уходи. Вы чувствуете, Бог приспосабливается, да? Ну, с учетом того, чтобы тебе полегче было. Но Самуил приходит. И дальше вы эту историю знаете. Выполнить поручение оказалось не так быстро. Ну, давай мне сына твоего, приводит старшего. Ну, посмотрел, вопросил Господа. Нет, не этот, давай другого. Второго, третьего, пятого, шестого. Все не то. Ну, все. А что, у тебя еще есть сыновья? Да на поле один, давай сюда его. Привели его. Вот это тот. И Бог его через Самуила помазал в цари. И скорее, скорее, скорее ушел. То есть Бог считался, ну, со слабостями человеческими. И пошел тебе навстречу. Пошел тебе навстречу. Я вот на что хочу обратить внимание. Иногда Господь может пойти тебе навстречу и облегчить задание, которое ты должен выполнить. То, что ты выполнить должен, это, конечно, обязательно. Но если тебе очень тяжело, Бог знает, как облечь в другие формы, но все равно ты выполнишь это задание. А выполнить нужно обязательно. Самуил не сказал: на это пошли другого, я не пойду, чтоб Саул узнал и казнил меня, зачем мне это надо, ссориться с ним, не пойду. Пошел и выполнил, был свидетелем чудных дел Господних в будущем. К чему это все говорю? А к тому, что мы должны выполнять и трудные задания, и легкие задания. И от больших грехов мы должны избавляться, и от мелких грехов должны остерегаться и обходить их и не делать. Вот сказано так. Вы шли хорошо. Кто остановил вас? Это Галатам. Сказаны эти слова. Значит, хорошо начали? Галаты, хорошо. А кто-то их остановил. Пошли они не так. А что произошло у галатов? А проповедовать об Иисусе Христе, особенно эту тему касаться, что Христос умер на кресте и воскрес для нашего оправдания, за это сильно наказывали. И поэтому галаты решили говорить о Христе, только чтобы страдания не трогать и за воскресение промолчать. Скажите, а это разве наш Христос? Если ни одного слова за воскресение не говорить? Однажды дети разговаривали между собой, верующие и неверующие семьи. И вот говорит об Иисусе Христе один мальчик. Иисус Христос умер на Голгофе, много страданий перенес, его в гроб положили, и он воскрес. И дальше говорит: я маленький мальчик, играю и пою, я Господа не видел, но я его люблю. А другой говорит: и я знаю такое стихотворение. Какое? А он в детский сад же ходил. Я маленький мальчик, играю и пою, я Ленина не видел, но я его люблю. Первый говорит: ты Ленина не видел, а я его видел в мавзолее, лежит мертвый, а моего Иисуса там нету. Он воскрес. Ах, как хорошо, что мой Христос воскрес. Да, мы говорим о его страданиях, мы говорим о его воскресении. А вот обратите внимание, христиане были гонимы всегда, когда касались воскресения Иисуса Христа. Вы помните, когда бросали пыль кверху язычники на проповедь апостола Павла? Тогда, когда сказал Павел о воскресении мертвых. Вы помните, когда царь остановил апостола Павла в защите на суде? Послушаем тебя другой раз. Это тогда, когда стал говорить о воскресении мертвых. Вы помните, когда остановку сделал другой царь Павлу и говорит: большая ученость довела тебя до сумасшествия? Это опять-таки о воскресении мертвых. Ну и, братья, мы как проповедники и как будущие проповедники не должны обходить острых тем, которые не нравятся нашим слушателям. Но в этих словах сама жизнь — выполнять сложные поручения, да благословит Господь. А мелкие поручения, а маленькие слова, разве мы освобождены от этого? На днях ко мне подошел один юноша и говорит: сколько кошмаров в моей голове. Если бы вы могли прислушаться к моему сердцу, мне кажется, оно как больное, бьется так сильно, особенно когда вот вскоре преломление хлеба, и могу ли я участвовать? А что с тобой произошло, спрашиваю? У меня компьютер теперь дома стоит. И я посмотрел фильм. Я говорю: наверное, порнография. Да нет, советский старый фильм. Там о геройских поступках на войне. И вот тогда, когда я посмотрел и лег спать, то во сне всегда, все время снилось, как дьявол хохотал и говорит: теперь-то мы вместе с тобой. И мне, говорит, так страшно стало. И я понял, что мне надо идти исповедоваться. Он маленький глоток для питья духовного принял. Разве это вода для питья? Это отрава. Не так страшно, что он посмотрел, а страшно то, что дьяволу это понравилось. И теперь дьявол будет его мучить и искушать, и будет утверждать, что да нет в тебе страха Божьего, да оставь ты об этом какие-то святые принципы соблюдать, сохранять. И скажу вам, он много делал для Царства Божьего, а в малом, вот так вот чуть-чуть подпортил поведение свое. Да страшного-то ничего нету. Исповедовался, помолились Господу, и опять спокоен, и торжественный, и все благополучно, никакой лев ищащий не вышел для того, чтобы сломить его сопротивление. Нет, пошел смело вперед дальше. Как нужно нам, братья, бодрствовать и не утолять жажду глотками воды, которая не для питья. Нигде не прикасайся ни к еде, ни к воде. Иди своей дорогой, хоть жажду будешь иметь. Не прикасайся. Это залог успеха и благословения. Во второй главе Откровения послание Ефесской Церкви говорится: «Знаю твои дела, и труд твой знаю, и терпение твое знаю». Значит, большой труд, великое терпение. «И что ты много трудился и не изнемогал». О, сколько молитвенных домов построил, сколько много можно перечислять твоих добродетелей, очень много. И ты разбираешься в людях хорошо. К тебе приходили люди, которые почитали себя апостолами, они не таковы, а ты разобрался в них, и все у тебя благополучно. Но я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Ты сегодня не такой, как был вчера. А биография твоя вчерашняя самая хорошая. Самая хорошая. Но имею против тебя то, что ты не таков, как был вчера. То, что у тебя хорошая биография, так это для вчерашних дней. А сегодня... И труд, и терпение, и прилежание всякое, и самоотдача полная – это все вчерашние дни. А сегодня ты не таков. И знаете, как Господь говорит, если не покаешься? Сдвину светильник твой. Не погашу, а сдвину. А это что такое? Если погашенный светильник можно зажечь, а сдвинутый светильник зажигать нечего, его больше нету. Вот так Господь говорит. И вы знаете, я полагаю, что Ефесская церковь не покаялась. Ефесская церковь – это территория сейчас в Турции. Так вот, на турецкой территории, где была Ефесская церковь, ни одного храма православного, ни одной католической церкви нету, ни одной, ничего напоминающего об Иисусе Христе, и Христе нету. Много миссионеров приезжало туда, хотели создать хоть какой-то молитвенный дом, группку верующих. Нет, только мусульмане, и никакого, ничего не получается. И знаете, пришли к единому мнению. Видно, сдвинут светильник. Я сдвину светильник твой. За что? За какой-то большой грех? Нет. Ты много сделал. Не побоялся никаких царей. И подвигов много перечислять можно, который числится за тобою, но сегодня ты не таков. Этого Божьему человеку вина только лишь потому, он вернулся и поел, и попил, и не послушался Господа, и не вопросил: «Господи, не обманывают ли меня? Да, я хочу есть и пить, но ты действительно ли отменяешь это повеление, которое дал мне? Или это искушение?» Нет, не вопросил. Самодовольно пошел. А Господь наказал. Милые, мне бы хотелось, чтобы все вы были Божьи человеки. Божий человек, который способен и на большие подвиги, и послушен в самой малости. Всегда послушен Господу. А Господь, знаете, какую резолюцию вынесет, когда встретится с тобою? Добрый и верный раб, в малом ты был верен. дал бы нам Господь мудрости выполнить малые поручения, лишь бы потом Господь сказал: «Добрый, верный, в малом ты был верен». Помолимся за каждого исполнителя этих малых поручений. Аминь.